Когда мы проверили, как подвигается работа, и возвращались в наш бронированный дом, край солнечного диска, похожий на линялый гребень из лучей, опускался за горизонт. Все пространство вдруг охватил беспросветный, непроницаемый мрак, и мы шли, погрузившись в него, сначала по колено, потом по пояс и, наконец, по шею. Лишь самые высокие вершины скал сияли над морем тьмы, которая гасила их одну за другой. Зорин, молчавший всю дорогу, остановился у входа и неожиданно сказал: «Нашлись люди, которые стали говорить, что он поступил безрассудно, неосторожно». Он им ответил: «В океане, в известковых раковинах, живут крохотные создания. За 700 миллионов лет они совершенно не изменились. Вот они, самые осторожные создания на свете». Подсчеты, необходимые для строительных работ, нам производил электронный мозг. Вечером Зорин садился за стол и начинал с ним разговаривать. Электронный мозг был небольшой и очень узкоспециализированный, и, естественно, не мог равняться с мощными генеральными автоматами Геи. Поэтому Зорину часто приходилось долго ждать, пока автомат выполнит задание. И он прозвал машину дурнем. Эта кличка со временем приобрела любовный оттенок. Несколько вечеров подряд Зорин, занятый проверкой хода строительных работ, не анализировал данных астролокаторной разведки, сообщавшей обо всем, что происходит вокруг осколка скалы, на котором мы совершали путешествие в пустоте. Когда он, наконец, взялся за них, то сразу помрачнел и передал дурню ряд цифр. Тот, как обычно, затянул анализ, и, не дождавшись ответа, мы ушли спать. Ночью Зорин встал и подошел к автомату. Вернувшись, он принялся свистеть. Это было у него признаком очень плохого настроения. Я не спрашивал ничего, зная, что у него каждая мысль должна улежаться. «Знаешь», — сказал он под конец, — «кажется, мы попадем в кашу». На языке пилотов каша обозначает метеоритный поток. Сообщение Зорина меня не очень взволновало. «Ну и что ж», — возразил я, — «ведь и наш дом, и атомный склад, и ангар автоматов рассчитаны с достаточным запасом прочности. Как-нибудь переживем несколько часов». Но странно, неужели астронавигаторы ошиблись? Зорин ничего не ответил, лишь перед самым уходом обронил: «Это необычные метеориты, понимаешь? Они из другой системы». Зорин пошел к автоматам, которые продолжали работать, и у меня оставалось не меньше часа, чтобы поразмыслить над тем, что он сказал. Как известно, здесь бывают два типа метеоритов. Одни возникают в данной системе, движутся по замкнутой кривой, и скорость их по отношению к нашей маленькой планете не может превысить нескольких километров в секунду. Чужие же метеориты, раи каменных и железных скал, мчащихся по параболам, могут по отношению к телам любой системы развивать огромные скорости, доходящие до 100 километров в секунду. Кажется, наш локатор уловил отражение именно такого потока. Два дня мы не вспоминали об этом, только Зорин все позже засиживался по ночам над пленками радароскопов и все чаще поглаживал волосы с таким усердием, будто хотел снять свой собственный скальп. Автоматы оборудовали дополнительными щитами наше помещение и крышу атомного склада, который находился в полукилометре от дома и представлял собой металлический цилиндр, на 3/4 углубленный в скалу. Предположение Зорина превратилось в уверенность. Фотопластинки уловили на одном участке неба крохотное туманное пятнышко, будто кто-то запачкал снимок. Там двигалась туча тел, столь мелких, что ее составные элементы нельзя было различить, и она казалась единым целым. Но сквозь нее просвечивали звезды. Значит, это было не единое тело, а рой маленьких осколков. «Может быть, это пылевая туча?» — сказал Зорин, когда мы обсуждали, сообщить ли Нагею о наших опасениях. «Мы решили, что сообщать не стоит, поскольку товарищи помочь нам не смогут, а будут лишь без пользы волноваться». Весь следующий день работа продолжалась как обычно. Закладка второго котлована под склад приближалась к концу. Ангар автоматов был прикрыт дополнительной броней. Мы не могли лишь защитить временную мачту радиостанции, которая поднималась на 45 метров над уровнем равнины и удерживалась системой стальных канатов, растянутых якорями. Ночью меня разбудил гром, такой сильный, словно над моей головой ударили в набат. Кровать прыгала, как живая. Я сел, опустил ноги и босыми ступнями ощутил, как дрожит мелкой дрожью пол. С просонок у меня мелькнула мысль, что наш астероид — пробудившееся живое чудовище, каменная кожа которого начинает шевелиться. Почва заколыхалась еще сильнее. «Слышишь?» — спросил я в потьмах. Ответа не было, но я знал, что Зорин не спит. Через четверть часа взошло солнце и ярко осветило окрестность. Скалистая равнина взрывалась одновременно в десятках мест до самого горизонта. Не было слышно ни звука, только белые брызги камней виднелись то ближе, то дальше. Да время от времени почва колебалась, как палуба корабля, который борется с бурей. Невидимые во время полета метеориты отскакивали от скал, вращаясь с головокружительной быстротой. Мы молчали, а за окнами по-прежнему падал каменный дождь. Скалы дымились, песчаные фонтаны то взлетали, то опадали. Иногда отзывались тонким звоном осколки, ударявшиеся о наши стены. И вновь наступала тишина, который внезапно прерывал металлический грохот, будто взрывался и валился нам на голову потолок. Это шальной осколок попадал в верхнее покрытие бронекамеры. Через 3 часа солнце зашло. Метеориты падали реже и слабее. Планета прикрывала нас от главного потока. Мы еще не знали, каков путь этого потока и как далеко он простирается. Приходилось ждать. Наступил день, и почва опять заколебалась. Нам пришлось вновь испытать мощные удары. Блиндаж отражал их, издавая тяжкий звук. Казалось, что стальные стены прогибаются и уступают бесчисленным ужасным ударам. Ночью каменный град, хотя и ослабел, но все же был так густ, что нечего было и думать о том, чтобы выйти из бронекамеры. А ведь град только начался. В нечеловеческом сверкании раскаленных солнцем скал и в ледовом мраке ночи бушевал камнепад. Под его ударами почва дрожала, как живое существо. Стены тряслись, лихорадочная дрожь расползалась по предметам, пронизывала наши тела. Мы были в тюрьме. Связь с атомным складом и ангаром автоматов пока не была нарушена. Когда на следующую ночь бомбардировка ослабела, мы вызвали автоматы и приказали приступить к работе. Они вышли, но приблизительно через час один из них рухнул, разбитый прямым попаданием. Его панцирь разлетелся, как стеклянный. Другие заколебались, прервали работу и вернулись в ангар. Начали действовать предохранительные устройства. Утром мы увидели разбитый автомат. Он лежал на расстоянии 300 с лишним метров от бронекамеры, вдавленный в песок черными осколками. Мы рассчитывали, что астероид скоро выйдет из потока, и адский обстрел прекратится. Поэтому ни о чем не сообщали нашим товарищам. Радиостанция находилась на верхнем этаже бронекамеры, и сквозь иллюминатор, расположенный в центре купола, обычно было видно черное небо. Теперь автоматическое приспособление закрыло его стальной крышкой. Здесь, наверху, мы беседовали с товарищами. Мы держали связь ночью, когда метеоритов было меньше. Прямое попадание в камеру было маловероятным, и нам удавалось скрыть события. Мы молчали главным образом потому, что Гея оставалось лишь 5 дней пути до Белой планеты, и все внимание товарищей было сосредоточено на проблеме сношения с ее обитателями. Разговаривая с друзьями, мы слышали легкий ни на мгновение не прекращавшийся шорох. Эта космическая пыль сползала с покатой поверхности крыши и все более толстым слоем покрывала стены. Наш бронированный дом был под конец наполовину засыпан этим звездным песком. На следующий вечер радиоприем значительно ухудшился. По окончании беседы с Геей мы обнаружили, что главный рефлектор антенны сбит с места и продырявлен в нескольких местах. «Работа стоит уже 3 дня», — заметил я, — «а теперь нам грозит потеря связи». «Автоматы починят антенну». «Ты уверен, что они пойдут?» «Да». Зорин подошел к пульту управления и вызвал по радио автоматы. Стояла уже ночь, метеориты падали реже. Он послушал и выключил микрофон. «Идут?» — спросил я. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, как борец, прищурившись и наблюдая за противником, и молчал. «Что мы будем делать?» — спросил я. «Будем думать. А пока споем». Мы пели почти час. То он, то я вспоминали все новые песни. Мимоходом он заметил. «Предохранительное устройство можно выключить, понимаешь?» «Да, но только не на расстоянии», — возразил я. Мы продолжали петь. По временам Зорин прислушивался. Наконец он встал и огляделся в поисках скафандра. «Ты хочешь идти туда?» Он молча кивнул головой, влезая в головное отверстие серебристого скафандра. Затем он подтянул скафандр кверху за воротник и проворчал. «Хорошо, что у нас нет предохранителей». «Подождем немного», — начал я, будучи не в силах помешать ему. «Нет, может остановиться работа. Надо починить антенну». Он проверил застежки на плечах, поднял с полу шлем, взял его под мышку и направился к двери. «Будто его и не было», — мелькнуло у меня в голове. Чувство беспомощности исчезло. Меня охватило холодное бешенство. «Я, пожалуй, немного похож на него», — подумал я, торопливо надевая скафандр. Когда я, застегивая ремни, вышел в шлюз, он стоял у двери. Услышав мои шаги, он обернулся, не снимая руки с затвора. Я сделал вид, что не замечаю этого. Закрыл внутреннюю дверь и подошел вплотную к нему. Так мы стояли в слабом свете лампы, две серебристые фигуры на фоне темных стен. «Что это значит?» — спросил он наконец. «Я иду с тобой». Это бессмыслица. Я этого не думаю. Послушай, что ты делаешь? А что ты делаешь? Он постоял, не шевелясь, и вдруг рассмеялся по-своему, почти беззвучно. Взял меня за руку. Я упирался, предчувствуя, что он начнет меня разубеждать. «Послушай», — понизил он голос, — «ты помнишь, зачем нас высадили здесь?» «Помню». «Гея может не вернуться». «Я знаю об этом. Кто-то должен остаться и построить станцию». «Согласен. Но почему должен идти ты, а не я?» «Потому что я лучше тебя справлюсь с этим делом». На это я не мог ничего возразить. Он снова повернулся ко мне. «Ты пойдешь, — сказал он, — если мне не удастся, хорошо?» «Хорошо, — ответил я. — Буду поддерживать с тобой связь по радио». Он молча повернул рычаги. Раздалось шипение воздуха, всасываемого внутрь камеры. Стрелка манометра лениво приближалась к крайней черте, несколько раз качнулась около нее и остановилась у края шкалы. Зорин толкнул большие рычаги выходной двери. Она не открылась. Он выругался и нажал сильнее. Я помог ему. Дверь медленно поддалась. Через щель к нашим ногам хлынул сыпучий песок. Его струя все увеличивалась. Наконец дверь открылась. У выхода образовалась глубокая воронка. Бронекамеру окружали высокие песчаные холмы. Залитая холодным светом далекого солнца А-Центавра, равнина была мертва и тиха. Она была похожа на мозаику, выложенную из угля и серебра, и неравномерно потрескавшуюся. Зорин поднял правую руку и исчез из глаз. Я выглянул в открытую дверь. Он шел, утопая в песке, почти до колен. Я огляделся, стараясь увидеть вдали сводчатую крышу атомного склада, рядом с которым помещался ангар автоматов, и вздрогнул. В темноте сверкнула короткая вспышка, за ней послабее другая, третья, четвертая. Это были метеориты. Энергия удара воспламеняла их. Я стоял неподвижно, горизонт сверкал. Зорин был уже таким маленьким, что я легко мог бы закрыть его фигуру вытянутым пальцем. «Как ты там?» — спросил я в микрофон, чтобы сказать что-нибудь. «Как в сиропе», — ответил он сразу же. Я умолк. Вспышки появлялись то в одном, то в другом месте. Казалось, какие-то невидимые существа подают друг другу световые сигналы. Вдруг я сообразил, что стою под открытым небом. Это было бессмысленно. Если уж подвергаться опасности, надо было идти с Зориным. Я вошел в шлюз и потерял его из виду. Подняв руку, я оперся о притолоку. Так можно было следить за циферблатом и смотреть на горизонт, видневшийся в полуоткрытую дверь. Вспышки продолжались. Секундная стрелка передвигалась по циферблату, как напрягающие силы насекомое. Я ждал. «Еще 3 минуты», — подсчитал я в уме и громко спросил. «Идешь?» «Иду». Я задавал этот вопрос несколько раз и получал на него однообразный ответ.